прочь воспоминания. Сейчас главное не это, а слова, сказанные Хикари. Поверь мне, Курама, даже твой отец Рикуда не спасет тебя. Что это значит? Причем тут клан Курама, и что за Рикуда, отец Курама? Ведь он обращался к Девятихвостому. Это я точно почувствовала, как и страх от него, после слов Хикари, и его тихий шепот про шинигами. Шинигами. Вот откуда я помню эту энергию. Храм масок пропитан ей. Значит, брожения не на пустом месте взялись? Да, мальчик с глазами, что видит души, конечно, можно отнести к посланнику его, но все это слишком натянуто. Когда размениваешь сотню лет, то поверь во что-то, без доказательств становится трудно. Но если он действительно связан с шинигами, мне срочно надо поговорить с Ашина. Цунаде, мне срочно нужно отойти. Пригляди тут за всем. Да, какой-то безэмоциональный голос у нее. Бедное дитя, выросшее в тепличных условиях и не видевшее ужасов этого мира. Подумаешь, почувствовала Яки Биджу. Вот видела бы она мою мать, там бы Биджу по струнке бы ходили. Хотя тут и Яки Хикари было. Тут даже меня пробрало. Эта энергия опасна. Дойдя до дома, где разместился Ашина, меня проводили к нему. Что привело тебя ко мне, Мита-сан? У Хикари недавно был странный приступ. Он сказал, что на него влиял Девятихвостый. Но знаешь, Ашина-сан, тут что-то не сходится. Его слова, сказанные при этом, создают много вопросов. Да и Асами-чан обмолвилась о тайне клана. Что с ним не так, что он сказал? Проигнорировал он все остальное. Его волнует только это. Почему слова Шкета так для него важны? Потенциал у него огромный, но прислушиваться к нему, без личной силы, это ничего не стоит. Чем он так значим? Много чего. Например, что действительно может покинуть клан и его не поймают. Я, конечно, понимаю, что Узумаки сенсоры так себе, но не смочь отследить пятилетнего парня, это как-то слишком. Вы не находите, Ашина-сан, это внутренние дела клана. Чуть поморщился он. Меня больше интересует приступ Хикари. О, это было весьма впечатляющее зрелище, что подарило мне много давно забытых ощущений. Например, мне почему-то сразу вспомнился храм масок. Вы не знаете, с чем это может быть связано? Ашина посмурнел лицом. Я повторюсь, Мита-сан, это внутренние дела клана. Вы взяли на себя роль наставника Хикари. Вот и выполняйте свои обязанности, а не пытайтесь разузнать тайны нашего клана. Выделил он слово «нашего», намекая на то, что я уже не является частью Узумаки. Вот как вы заговорили, Ашина-сан. А когда мой клан прикрывал вас от Кири, вы были более почтительны. Или когда просили передать теневых клонов, так чуть ли не пол клана предлагали. А теперь что? Выполняя свои обязанности, это все, что вы мне можете сказать? Опять нахмурился он. Давай еще зубами поскрипи. Как был мальчишкой, так и остался. Седина тебе мозгов явно не прибавила. Ваша помощь клану была очень полезной, но не стоит превышать свои заслуги. Сейчас ситуация более серьезная, чем вам может показаться. Тут дверь резко открывается и в зал забегает взволнованная Асами. Быстренько навесила легкое гендзюцу, чтобы отвести внимание от себя. В такие моменты можно узнать много интересного. И я не прогадала. Ашина сама, вскрикнула Асами. У Хикари опять было видение. Только теперь схожая ситуация с Синджу. Асами, гневно процедил Ашина. Ты видишь, мы тут не одни. Я быстренько развеяла гендзюцу, а Асами наконец обратила на меня внимание. Простите, Мита-сама, я вас не заметила. Еще бы ты меня заметила. Видение, схожая ситуация, о чем она, Ашина-сан? Ни о чем, чуть ли не рыча, проговорил он. А ты, Асами-сан, ступай, с тобой я переговорю позднее. Мита-сама, у Хикари бывает появляются воспоминания будущего, которые, как он говорит, ему посылает шинигами. Проигнорировал Асами слова Ашина. Все встало на свои места. Будущее. Связь с шинигами. Воистину посланник его. Я сама чувствовала ту энергию. Спутать ее с чем-то другим очень сложно. Холод, что морозит саму душу. Асами. Не сдержался Ашина. Что, Асами? Так и будете играть в свои игры, даже когда на кону стоят тысячи жизней. Правильно сказал Хикари. Два старых пердуна, которых заботит только выгода. И знаешь что? Если мы не объединим кланы, то всем нам придет конец. И если этого не будет, то я полностью поддержу Хикари и выйду вместе с ним из клана. Она развернулась на пятках и вышла прочь. Это многое объясняет. А сейчас мне пора. Надо перехватить Асами и узнать подробности. Зависит тысячи жизней. Что она хотела этим сказать? Ашина лишь кивнул, да и возразить он не мог, и я пошла искать Асамичан. Хорошо, что она направлялась к моему поместью. Перехватить ее удалось перед самым входом. Асами-сан, вы не могли бы мне поподробнее рассказать о видениях Хикари? Давайте попозже, Мита-сама. Хикари сейчас находится в шоковом состоянии, и ему нужна поддержка. Я думаю, что с этим он уже справился. Я указала в сторону кухни, где сейчас Хикари сидел на коленях Цунаде. Асами перевела взгляд на дверной проем, и ее глаза полезли вверх. Так они что, действительно того? Ну, у них это серьезно? Шепотом спросила она. Хах, нет, Асами-чан, их помолвка действительно фикция, но они уже не раз проводят время схожим образом. Хоть Хикари и выглядит как маленькая девочка, но разумом он достаточно взрослый, и им довольно интересно проводить время вместе. Ведь у Цунаде, из-за ее положения, тоже нет друзей, а тут появился он, и они как-то слишком быстро сошлись. Теперь и тренируются иногда вместе, а Цунаде преподает ему и рёнин-дзюцу. Ладно, Мита-сама, но только недолго. Тогда пройдем, Асами-чан, указала рукой в сторону мастерской фуин-дзюцу. Там самая лучшая защита во всем поместье. Только позволь мне сказать пару слов Хикари. Не нужно сейчас раздувать ненужные конфликты. Извиняюсь перед ним. Пусть маленько потешит свое самолюбие. Ну а потом я свое возьму. Дети сидели задумчивыми и поникшими. Особенно Цунаде. Хикари-кун, я хочу принести тебе свои извинения. Я даже не могла предположить, что дела обстоят настолько скверно. Ничего страшного, Мита-сенсей, сказал он, пытаясь слезть с Цунаде, но неожиданно она обхватила его руками и прижала к своей груди. Но видно было, что она не в себе. Ты рассказал ей, она все равно бы все узнала, рано или поздно. Вот только если поздно, она будет в ярости. Лучше тогда вообще не знать. Но если знаете вы, то знает и она. Верно, я не стала бы скрывать такое. Ты знал, выделила я последнее слово голосом. Видел ли он это будущее? А что конкретно он ей рассказал? Это я узнаю завтра, только догадывался. Значит, не видел. Сегодня был трудный день для всех нас, пожалуй, нам стоит всем отдохнуть. Находясь самой в неведении, трудно поддерживать разговор, особенно делая вид, что в курсе событий. Денька три, вставил он, на что я только кивнула и отправилась в мастерскую. Рассказ Асами затянулся на долгих 3 часа. Услышанное мне в корне не понравилось. Полное уничтожение Узушия и истребление клана Синджу. Хоть это, по ее словам, и произошло в разное время, но тенденция не радовала. Кто-то планомерно истребляет сильные кланы. С чьей подачи может быть такое? Почему Коноха не поддержит союзника? Ведь наш союз очень выгоден в плане обороны, не говоря уже о Фуиндзюцу. Ашина, старый дурак, решил скрыть от меня такую информацию. Посмотрим теперь, как ты заговоришь, когда мои друзья тоже влезут в гонку за пост главы, и итоги тебе не понравятся. Но опять, вся проблема в Хикари. Он действительно отличный рычаг давления на Ашина, но он не хочет пользоваться таким преимуществом, ведь власть его не интересует. Но вот на него самого рычагов давления почти нет. Асами-чан, так Джиро-сан, потом полдеревни лично уничтожит. Даже мне с ним будет трудно справиться. Да и иметь потом во врагах клана такого человека, нерационально. Приходится самой создавать эти связи. Надеюсь, ты меня простишь, Цунаде. Если узнаешь, что до того, какая судьба ждет Цунаде, то наконец она повзрослеет, но опустит руки. Этого я допустить не могу. Хорошо, что Хикари рассказал ей о ее судьбе. Надеюсь, это немного подстегнет ее к развитию. И я верно поступила, что извинилась перед ним. Информация действительно важная, и его гнев понять можно. А если учитывать, что это мог быть гнев самого Шинигами, то и думать нечего. Ведь у ребенка просто не может быть такой яки. Асами-чан сказала, что это лишь возможное будущее, и его можно изменить. И я уже знаю как. Надо только направить в нужную сторону клан Узумаки. Конечно, придется вкладывать и свои ресурсы, но оно того стоит. Когда мы вышли из мастерской, то застали мирно спящих на стуле Цунаде, которая вцепилась в Хикари, который так и сидел у нее на коленях, вжав голову в ее грудь и тихо пофыркивал от волос Цунаде, попавшие ему в нос. Переглянувшись с Асами-чан, у нас, похоже, сформировалась одна и та же мысль. Ведь такая же улыбка, которая выступила на ее лице, я появилась и у меня. Тихонечко взяв их, и перенесли в комнату Цунаде, и уложили в одну кровать. Будет весело посмотреть на Цунаде с утра. Интерлюдия Цунаде. После того, как Асами-сан с Хикари покинули кухню, в голове был только один вопрос. Что это было? Он просто крутился в голове, но ответ я даже не пыталась найти, пока меня не отвлекла Абарасан. «Цунаде, мне срочно нужно отойти. Пригляди тут за всем». «Да», машинально ответила я, и мысли постепенно начали ползти. Полностью я пришла в себя, когда осталась совсем одна. Хикари опять применил свой. «Что свой? Что это? Техника? Еще одна способность глаз?» Но в этот раз все было намного хуже. Меня будто парализовало. Даже чакра не хотела циркулировать. Но и помог мне тоже он. Такой теплоты и заботы я чувствовала только от своей Якоасан. Как он это сделал? Это так работает его эмпатия? Какое странное слово. Как и сам Хикари. С первой нашей встречи все пошло не так, спутала его с девчонкой. Но я таких миленьких еще не видела. А как долго я приходила в себя, после встречи с ним в ванной. Он ведь увидел меня голой и выставил меня извращенкой. Хотелось его придушить. Но когда его встретила на кухне, то от одной мысли причинить ему боль, пробежали мурашки по коже, а все инстинкты взвыли об опасности этого действия. Не смертельный, конечно, но заставляющий относиться к нему серьезно. Когда он успокаивал меня в первый раз, я чувствовала тоже тепло, родительской заботы. Кто он такой? Неизвестный додзюцу, огромный запас чакры, невероятный для его возраста контроль чакры, но такой невыносимый иногда. В один момент он ведет себя как мой Атаусан, который в чем-то провинился перед Акаасан. Постоянно отшучивается и старается перевести неудобную ему тему разговора. В другой, как маленькая девочка, что постоянно стесняется и готова горы свернуть ради сладостей. Разве может пятилетний шкет так готовить? Он часто на завтраке подкармливал меня. Странный, очень странный. Заметила, что на кухне я уже не одна. Служанки пришли убираться после чаепития. Надо что-нибудь съесть, ведь сегодня даже крошки во рту не было. Попросив служанок подать еды, стала размышлять дальше. Откуда у него такое яки? К яки демона я давно привыкла. Абарасан научила, как от него защищаться. Но его яки преодолела всю мою защиту. Тут и девятихвостый выпустил свою. Его слова, словно нож, впивались в сознание. Мальчик, что в раз превратился в золотой сгусток опасности, а его глаза с крестовидными зрачками, как будто выискивали все твои грехи и пытались вытащить их наружу. У меня перед глазами пронеслись самые ужасные моменты моей жизни. Первый пациент, умерший у меня на руках, смерть моих сафуба, родители, первое убийство. И все резко прекратилось. Рядом со мной стоял он. Первым желанием было атаковать, чтобы никогда не испытывать такие ощущения. Но эта теплота и забота вновь вывели меня из равновесия. А ведь я, не первый раз, за последние 3 недели чувствую такое. Ведь точно, всегда рядом с ним, у меня поднимается настроение. Проблемы уходят на второй план и хочется просто подурачиться. Приходя домой, я всегда надеялась встретить его на кухне. Хоть он и раздражает, но с ним спокойно. Ему плевать, что я химик клана, и он интересуется именно моим мнением. И ведь никогда на меня не обижался. Как будто так и надо. А ведь мне иногда хотелось его прибить. Какой-то странный звук. А где моя еда? Подняла голову и увидела виновника всех моих переживаний. Хикари. Амномном. Набивал он рот моим мясом. Это вообще-то моя еда. Возмутилась я. Уф. Проглотил он наконец еду. Прости, Цунаде, я просто проголодался. Пришел, гляжу, ты гипнотизируешь еду. Подумал, что ты хочешь от нее избавиться. Уж больно взгляд хмурый был. Решил помочь. И начал вновь набивать щеки. Паразит. Вот как он одним своим видом может вывести меня из себя? А ну отдай. Потянулась я за едой. Амномномном. Прикрыл он еду руками. Ну держись у меня. Схватила его за шкирку и отставила в сторону. Будет еще поедать мою еду. Но этот гаденыш не сдался. Залез мне на колени, и пока я хлопала ртом от возмущения, тот отобрал палочки для еды. Ирррр. Вырвалось у меня. Общение с Хими и Нузука явно не идет мне на пользу. На вот скушай, только нарычи. И погладил меня по голове. Вот опять он за свое. Такое ощущение, что для него я не авторитет. Все в деревне, когда я иду в госпиталь или на тренировку, мне кланятся, разговаривают уважительно, а этому плевать. Хотя о чем я, он и Абарасан Сашина сама, старыми пердунами назвал. Шихаи, Цунаде. Укоризненно посмотрел он на меня. Не говори с набитым ртом и тщательно прожевывай. Отвернулся я от меня и начал дальше есть. А кто 5 минут назад сам с набитым ртом говорил: сейчас прожую и выскажу тебе все. Но не успев проглотить кусочек мяса, как он сунул мне еще один. Уф, спокойно, Цунаде, ты справишься. Не убивай его. опять почувствовала какое-то умиротворение. Это его эмоции, так пустить мед чакру в голову. А вроде отпустила, но все равно уже успокоилась и убивать его не хочу. Зато хочу спросить, что это с ним произошло такого. И он мне рассказал, он уже умирал. Встреча с шинигами и дарование ему глаз. Знание будущего, не точное, а только возможного будущего. И как я поняла, если его изменить, то больше видений не будет на этот отрезок времени. Когда он поведал мне о смерти всех наших родных, то мне стало дурно. Как он живет с этими знаниями, так он все это еще и видел. И ведь держится, маленький, но такой сильный духом. Обняв его и на краю сознания отмечая приход Абарасан, в разговор я не вслушивалась, а думала о том, почему Хикари такой, и вот когда нашла ответ, то мне стало за себя стыдно. Он живет с такой ношей и пытается хоть как-то спасти свой клан, по мере своих возможностей, так и сам не вылезает с полигона. А я захотела стать Ирьонином, оставив остальные тренировки, лишь поддерживая форму. Нет, я должна стать сильней. Смотря на Хикари, я теперь понимаю, что даже зная будущее нельзя сдаваться. Ведь у меня перед глазами такой пример. Увидел будущее и зная, что он до него не доживет, он не опустил руки, а начал еще больше тренироваться. Опять меня накрывает теплотой от Хикари. В ней оказывается так уютно. Даже глаза слипаются. И снова ГГ. Уа, ум. Зевнул я. Как тут тепло и мягко. Хорошо сегодня выспался. Такое ощущение, что неделю проспал. Жмяк ХМ, что это такое? Напоминает давние деньки, когда просыпаешься после хорошего секса в приятной компании, и в теле приятная истома. Попытался встать и понял, что меня что-то крепко держит, а точнее обнимает. Открыв глаза и кроме ложбинки ничего не увидел. Может, Акаасан уснула со мной? Нет, вон виднеется белый волос. Цунаде, пришло понимание ко мне. Так, что делать? Попробовать вылезти и при этом не разбудив ее? Или дождаться ее пробуждения? Нет, лучше попробую смыться, а то по башке получать не хочется. Попробовав оттолкнуться от нее, мои руки уперлись ее в грудь. Жмяк ХМ, все так же хороши, так не думая о белой обезьяне. Мне выбраться надо. Попробуем проползти вниз и выскочить из объятий. Двинув ногой, понял, что та зажата между ног Цунаде. Надо вытащить. Ах, мур. Промычала Цунаде, а меня еще больше вдавило в ее грудь, и я начал задыхаться. Пытаясь оттолкнуться всеми силами, опять упер руки в грудь Цу. Ах, мням, МРР. Меня с новой силой вжало в Цунаде, так она еще стала тереться промежностью о мою ногу. Уумумвумунуамунау. Пытался кричать я, но все было без толку, и я пошел на отчаянный шаг. Кусь, ах, жмяк кусь, мах, жмяк кусь, жмяк кусь, жмяк нащупал сосок и вывернул его. Умах, и моя нога стала мокрой, но самое главное, ее хватка ослабла, и я смог насладиться воздухом. Уф, наконец-то воздух. Отдышался я и заметил на себе сонный взгляд Цунаде. МРР, доброе утро, Хикари, сонно сказала она, а ее на лице появилась блаженная улыбка, и она снова улеглась спать, не забыв снова обнять меня. Доброе утро, Цунаде. Раз, два, три, Хикари. Опять открыла она глаза. А что ты тут делаешь? Ее взгляд начал приобретать осмысленность, и все больше увеличивающиеся глаза говорили о том, что она очень удивлена. Сплю, наверное, точнее спал, пока меня не начал кое-кто душить. И хмуро посмотрел на нее. Нельзя же так, Цунаде, чуть не задушила. Прости. И наконец до нее дошло, в каком мы положении, а ее лицо начало наливаться краской. И она не придумала ничего лучше, как спрятаться под одеялом. Но ведать забыла, что все еще обнимает меня и накрыла нас обоих. Лежу в темноте, приобнял Цу. В нос бьет ее запах, аромат ванили и разных трав. Приятное сочетание, и добавим к нему запах ее недавних выделений, и меня накрывает. Сам прижался к ней поплотнее и просто стал наслаждаться моментом. Хорошо, что еще ничего не работает промеж ног, да и работать там нечему, одно название. Эх, печаль, беда. Хикари, а как мы тут оказались? Цунаде вроде успокоилась, но вылезать из-под одеяла пока не собиралась. Не знаю. Последнее, что я помню, это то, как мы сидели на кухне. Может, мы там уснули и нас перенесли в комнату? Скорее всего, но почему в одну кровать? У Абарасан очень своеобразное чувство юмора. Мда, ладно, может, ты меня уже отпустишь? Да, конечно, прости. Последнее слово она произнесла шепотом, и я уверен, что от ее лица сейчас можно прикуривать. Но свои руки она все же разжала, А вот выпустить мою ногу забыла, и она так и была зажата промеж ее бедер. И я попытался вытащить ногу. Имхаха, Хикари, ты что делаешь? Ногу отдайся, таконщица. Эх, жаль, лица ее не вижу, но вот ее эмоции. Как говорил один персонаж, вкусно. Прости, пискнула она, но ногу не отпустила. Ну не хочешь по-хорошему, то опять выкручиваю ее сосок, который так и остался в моей руке, а другой рукой шлепаю ее по попке. Мм, ах, Хикари, прекрати, ногу отпусти, говорю. Да, Цунаде. Что, моя нога, я вылезти не могу. Сейчас, Цу, это уже не смешно. Прости, просто у меня. Что у тебя, кажется, все свело там. Еле расслышал я шепот Цунаде. Ты медик или где? Направь мед чакру. Она не слушается. Я и не подозревал, что так мило можно пищать. Так, без паники, ща все будет. Активировал дадзюцу и взглянул на бедра Цу. Ох, как играют мышцы, красота. Так не отвлекайся, тут ребенок страдает. Хоть этот ребенок и выглядит лет на 20, по меркам старого мира. Так, где тут у нас акупунктурные точки? Ага, нашел. Теперь создать иглу из чакры и тихонько кольнуть. Все сделано, теперь растереть мышцы, и готово. Теперь нормально? Да, спасибо. Ножку теперь отдашь? Ты не пойми, мне нравится так лежать и все такое. Твоя компания очень для меня приятна, особенно такая тесная. Но все же пора вставать, и если нас увидят в одной постели, то могут напридумывать всякого. Конечно, и меня наконец отпустили. Выбравшись из кровати, оглядел себя и понял, что стою в одних трусах. Ну, стесняться мне нечего. Хоть я и маленький, но мышцы уже прорисовываются. Пресс отчетливо видно, да и не тощий я. Обернулся в полоборота и увидел макушку Цунаде, с глазами торчащими из-под одеяла. Цунаде, я надеюсь, что все, что произошло здесь, останется между нами. И увидел, как у нее над головой пошел дымок. Моргнул пару раз, и наваждение пропало, как собственно и Цунаде под одеялом. Быстренько оделся и свалил в свою комнату. Принял ванну и отправился на завтрак. Время как раз подходящее. Спустился и увидел две довольные рожи, что что-то весело обсуждали. Встав возле прохода на кухню, упер руки в бока и сделал самый грозный вид, на который был способен. Нахохлившийся котенок, который угрожает сосиске, что он ее сейчас съест. Шутить, значит, изволите? Обратил я на себя внимание этих. Утречка, Хикари. Помахала мне рукой Акаасан. Доброе утро, Хикари-кун. Поприветствовала меня Мита-сенсей. Доброе утро. Машинально ответил я. Так не сбивайте мне настрой. Я вообще-то тут пытаюсь надавить на вашу совесть и выбить из вас раскаяние за содеянное. Вам вообще не стыдно так поступать? Хотя о чем я? У вас и совести уже давно нет. Так издевается над детьми. Хи-хи. Моя кроха возмужала вдоль от дома. И меня схватили в объятья. Да так, что я даже движение Акаасан не заметил. Бой был проигран, не успев начаться. Возмутитель был затискан, взлохмачен, причесан и еще раз затискан. Но все же мне пояснили, почему мы спали вместе. Вы так крепко вцепились в друг друга, что мы просто не смогли вас разнять. Вот и решили уложить в одну кровать. Акаасан, ты мне тут давай не это, не ври. Погрозил я ей пальчиком. Хочешь сказать, что и разделись мы потом сами и аккуратно сложили вещи? Мита-сенсей, а вы как могли такое допустить? Ты о чем, Хикари? Почему я проснулся в комнате Цунаде? Потому, что ты там спал. Железная, блядь, логика. Я в курсе, что я там спал, но меня больше интересует, как я там оказался. Тебя туда перенесли. Зачем? РРР. Чтобы ты не спал на кухне. Тогда почему меня не перенесли в мою комнату? Не смогли расцепить. А раздели тогда как? Руками. Вы ведь не могли нас расцепить? Вы сами отпустили друг друга. Почему тогда, после того, как мы отпустили друг друга, вы не перенесли меня в мою комнату? Зачем? Чтобы я спал один. Тебе не понравилось спать с Цунаде? Понравилось. Тогда не вижу проблемы. Стоп, мы сейчас не об этом говорим. А о чем? А спать с Цунаде. Нет, Хикари, извини, но это была разовая акция, и до свадьбы вы спать вместе не будете. Ай-ай, все, голова пухнуть начала. Я уже забыл, о чем речь. А вот, похоже, Цунаде так не думает. Ехидно добавила Акаасан, посмотрев на вход в кухню и увидел краснеющую Цунаде. Пипец, и ведь 100%, она услышала только последнее предложение. Как говорится, строки вырванные из контекста. Цунаде, а я тут выясняю, как мы оказались в одной кровати. Я слышала, особенно про разовую акцию. Пропищала Цунаде и вспыхнула еще больше. Мням, так бы и обнял и затискал, Ради такого зрелища, пожалуй, прощу Мита-сенсей, но только на этот раз. Вот что с ней делать, и это называется убийца, хладнокровный Рёнин, который как лечит, так и калечит. Детский сад. Подошел к ней, взял за руку и усадил за стол. Цунаде, это все происки двух бесстыжих кунайчи, что издеваются над детьми. Не ведись на их слова, а я в свою очередь буду защищать твою честь. Встал я в героическую позу, а-ля грудь колесом, кулаки в бока и нос задран кверху. Только развивающегося на ветру плаща не хватало и красных труселей. Нет, к Дулину красные труселя. Не надо нам такого. И был снова Тисканакаясан. Зато Цунаде чуть расслабилась. О моем возмущении, что я уже взрослый, что меня нельзя тискать и я вообще теперь мужик, были полностью проигнорированы. Наконец стол был накрыт и на кухне образовалась тишина. И как всегда во время чаепития не обошлось без серьезных тем. Вот что за дурная привычка, многие обстоятельства поменялись и теперь я сомневаюсь в правильности решения о помолвке, сказала Мита-сенсей. Разрешите узнать почему, Мита-сама, поинтересовалась Акая-сан. Понимаете, уверовавший народ, слегка фанатичный может доставить неприятности клану Сэнджу. Я считаю, что на нас могут провести нападение. Рисковать своим кланом я не хочу, но помолвка действительно остудит пыл зачинщикам. Сегодня я отправила несколько писем своим знакомым, чтобы они провели разведку по данной теме и если моему клану будет угрожать опасность, то помолвки не будет. Поэтому переговоры у нас затянутся до прихода информации. Вражда между союзниками, нам ни к чему. Эх, опять все через жопу. Прям как Аджи-сан завещал. Хикари, кто тебя такому научил? Сафу-сан, на автомате сказал я. Я этому алкашу руки в то самое место вставлю вместе с языком. Прости, дядя, я буду помнить о тебе. Да и нечего, по пьяни на деда наговаривать. Что касается твоего видения, как часто у тебя оно бывает? Блин, и что сказать, ведь оно у меня вообще не бывает. Не знаю, просто в какой-то момент я просто помню, что видел некий отрывок, а когда я его смотрел, не помню. То есть контролировать ты это не можешь? Нет, но ты ведь уже входил в такое состояние и вполне мог его контролировать, сказала Цунаде. Когда? Удивился я. Ну, когда мы сидели на кухне и ты спрашивал о моем парне. А-а-а. Так это никак не связано со знанием будущего. Как? Удивилась Акая-сан. Сейчас покажу. И начал выпускать чакру по всему телу, но через голову поток шел сильней. Юзанул Валхак и направил чакру в связки, но Яки с астральной энергией не добавлял. Как-то так, и зачем ты так делаешь? Спросила Мита-сенсей. Чтоб народ пугать. Шлеп, ха-2. Ответом мне было два синхронных фейспалма и одни закрытые глаза с прикрывшим веером, лицом. А что не так? Ох, я иногда забывая, что он ребенок. Простонала Цунаде. Первые 30 лет детства мужчины вообще очень трудно проходит. Поделился я мудростью. Какие еще 30 лет детства? Спросила Акая-сан. Хах, а ведь он в чем-то прав. Усмехнулась Мита-сенсей. Хикари, сказала Цунаде. С интонацией, будто мое имя, это какая-то болезнь, которая не лечится. И ты просто потом добавляешь яки, так? Поинтересовалась Мита-сенсей. Ну да, я как-то перед зеркалом попробовал, вот и начал использовать для запугивания. С этим разобрались, только ты об этом никому не говори. Хорошо, ладно, пожал я плечами. Сашина-сан, я поговорю лично. Незачем вас таскать с собой. Мы с Асами-чан прекрасно справимся без вас. Хорошо, хором с Цунаде ответили мы. Отлично, вы тогда можете заниматься своими делами, но территорию клана я попрошу вас не покидать. Да, синхронность у нас так и прет. Завтрак подошел к концу, а я отправился на полигон. Только вот Цунаде увязалась за мной. Мы иногда тренируемся вместе, но договариваемся заранее и такое поведение ей не свойственно. Дойдя до полигона, начал с разминки. Совсем забыл рассказать, что утяжелители мне сделала Мита-сенсей. Достаточно сложная печать фу-индзюцу, которая высасывает чакру пользователя и тем самым увеличивает вес. Но, всегда есть это чертово но, когда ты одеваешь их, то не можешь использовать ниндзюцу. Весь поток чакры направляется в утяжелители и чем больше туда вольешь чакры, тем больше их вес и тем меньше ты можешь усилить себя с помощью чакры. Кажется, все достаточно просто, подай меньше чакры, а остальное используй на ниндзюцу. И ничего не выйдет. Ведь утяжелители напрямую влияют на танкитсу, на которых расположены, а это окончание рук, ног и соответственно жилет на торс. Теперь попробуйте выпустить чакру, когда из 361 танкитсу у вас заблокировано около 70%. Единственное, что у вас получится, так это стоять на воде, да бегать по стенам. На другие манипуляции можете не рассчитывать, весь контроль чакры идет по пи. И знаете, когда я в первый раз одел утяжелители, то до меня только дошло, что с помощью чакры можно управлять гравитацией. Когда я смотрел, как Пейн создавал шар земли, висящий в воздухе, то как-то это воспринималось, типа есть и есть, ну могёт мужик, ну и хрен с ним. А когда сталкиваешься с этим сам, то начинаешь понимать, что ты дебил. Ну как такое можно просрать и сколько еще таких нюансов имеется. Меня это так подстегнуло, что я 3 дня пытался вспомнить все видимые в аниме техники и понять, на основе чего они работают. Знаете, до чего я дошел? Не до чего. 3 дня впустую потратил. Лучше бы Кацу Розинган тренировал. Кстати, он у меня не получается. За 1,5 недели я смог создать только сферу с 3 воронками, и она тут же развеивается. Цунади сделала его за 3 часа, а я за 1,5 недели не смог. Ну какие мои годы, еще успею. Выполняя ката по анимации, заметил, что Цунади очень внимательно следит за мной, и я решил поинтересоваться, в чем причина. Цунади, что-то случилось? Нет, то есть да. Вот скажи мне, тебя вообще ничего смутить не может? Может, почему нет? А я сейчас должен смущаться из-за чего-то? Тебя вообще не волнует то, что произошло утром? Возмутилась Цу. Ну свело у тебя немного ноги, что из этого трагедию делать? Пожал я плечами. А почему их свело тебя не волнует? Это ведь из-за тебя все. Цунади начала злиться, но при этом сильно покраснела, и видно, что она всеми силами старается не отвести взгляд. О, значит, я виноват в том, что 2 шутницы уложили нас в 1 кровать, а потом 1 кунаичи начала меня использовать в качестве подушки, обнимашки, и мало того, так она меня еще и поставила в такое положение, что я начал задыхаться. Все, что я делал, это пытался не умереть в прекрасных объятиях. Цунади покраснела еще больше и все же отвела взгляд. Ну думаю, на этом разговор у нас окончен, и я продолжил тренировку. Наивный чукотский юноша. Значит, по-твоему, это мы во всем виноваты, я и Абарасан, так? Донесся до меня возмущенный голос Цу. Цунади, какая разница, кто виноват, ведь произошедшее уже случилось, и его не исправить. Но мы можем просто жить дальше. Я хитро прищурился и улыбнулся. Или тебя волнует, что ты совратила мальчика и теперь винишь себя в произошедшем, поэтому пытаешься свалить часть вины на маленького, несчастного меня? Ай-яй, Цунади, ни стыда, ни совести. Взрослая кунаичи, чоунин, ирёнин, химиклана, сваливает вину на невинного мальчика. А ну дай посмотреть в твои бесстыжие глаза. Ничего я не сваливаю, буркнула она себе под нос, но глаза так и не показала. Да, ну тогда извини, уж больно похоже было. Хикари, вот почему с тобой всегда так, вроде и ты во всем виноват, и вроде ты ни при чем. Начала снова злиться она. Оно само, развел я руки в стороны. Вообще, я не это имела в виду. Просто все это очень странно, Хикари. Ты думаешь, что я не смогу проснуться от одного прикосновения? А меня перенесли на кровать, надели ночнушку, и я спокойно проспала до утра. Так мало того, у меня под боком все это время был посторонний, а я даже не почесалась. Хм, а ведь действительно, и проспали мы больше обычного. Мне достаточно 4 часов на сон, а тут я проспал 10. Думаешь, что Мита-сенсей на нас как-то повлияло? Возможно. Но меня больше волнует вопрос, зачем? У меня на ум приходит только один ответ, чтобы свести нас. Ведь действительно, то есть она хочет действительно нас свести, и покраснела. Наверное, но хрен их знает, старушек за сотню. У нее может быть и совсем другой план. Но одно сейчас ясно точно, что она пытается нас привязать к друг другу. Зачем, я не знаю. Нам надо только выяснить, что мы будем делать. Играть по ее правилам или по своим. Мне больше нравится второй вариант. Вот и отлично. Когда придумаешь, что делать, сообщи мне. И я продолжил тренировку. Ведь второй вариант я решил воплотить по-своему. Ты что, хочешь, чтобы я все сама придумала? Возмутилась Цу. Эх, а что такого? Цунади, пойми меня правильно. Меня сейчас все устраивает. Обучают меня качественно, все мои хотелки выполняют. Мне больше не надо. Ну а то, что мне приходится играть роль, которую мне приготовила Мита-сенсей, меня мало волнует. Если она делает это на благо, то пусть себе играет в политику, а я просто буду наслаждаться жизнью и развиваться. Я стал потихоньку пытаться передать Цунади чувство раздражения и злости. Тебя все устраивает, Я правильно поняла, угрозу в ее голосе не мог услышать только глухой. Да, а теперь не мешай мне тренироваться. Отойдя от нее подальше, продолжил тренировку. Я тебя поняла, прорычала она, а в эмоциях было столько обиды. Прости, Цу, но так надо. Мне не стоит больше ни с кем сближаться. Ты сама мне сказала, что нами начали играть. И скорее всего, ей поставили закладку. Или еще как-то влияют на нее. Мне придется держать дистанцию от нее, ведь теперь из-за меня начинают страдать другие. На душе было паршиво, но она сама сделала выбор. А чтобы все было правдоподобно, я просто решил не посвящать ее в свой план. Часть 13. Месяц. Целый месяц шли эти долбанные переговоры, и мне было запрещено покидать клановый квартал. Хорошо, хоть по территории клана можно передвигаться. Мне очень не хотелось переносить тренировки с Катаданом. Сейчас я как раз направляюсь к нему. Мы с ним достигли многих успехов. Он научил меня, как разговаривать в астрале, и показал свиток, где было написано, как захватить тело другого человека. Я научил его, как менять мерности и входить в астрал. Сам был в шоке, когда он смог за мной повторить. Научить его этому мне помогла техника для фуиндзюцу, та, что позволяет пробивать пространство самостоятельно. Теперь мы вдвоем кошмарим чистый мир. Когда я ему показал барьеры с имуществом шиноби, он ржал минут 20. Ведь его действительно поразила весть о том, что шиноби постоянно находится вблизи с чистым миром. «Какая ирония», — сказал он тогда. «Сначала я не понял, о чем он, но когда до меня дошло, я тоже посмеялся. Также мы выяснили, что энергией в астрале он управлять не может, но у него радиус действия техники больше моего раза в два, и он постоянно увеличивается, а у меня радиус всегда одинаков. Самое главное я забыл рассказать. Помолвка все же состоялась, но отношения у нас с Цунади более чем прохладные, ну по крайней мере на публике. Сначала она на меня дулась неделю, потом начала мне докучать и всячески придираться ко мне. Третью неделю обвиняла меня во всех грехах шиноби, не говоря о том, что она начала спарринговаться со мной. «Своими рукомахательством ты ничего не добьешься, рефлексы так не выработать», сказала она мне тогда. Ну я и клюнул на подначку, мол, покажи как надо, и был побит, потом еще раз и еще и много-много раз. Но отказаться от спаррингов мне мешало упрямство. В начале четвертой недели я не выдержал и сказал: «Ты же хотела, чтобы тобой не манипулировали, и все, что тебе нужно, это держится от меня подальше. Я сделал для этого все условия». Меня обозвали дураком, и я снова был бит. После этого она стала нормально со мной общаться. Ну, когда мы наедине, а на кухне мы вообще перестали встречаться. Завтракаю я теперь раньше, на обед она не приходит, ужин когда как, то я не приду, то она. Мита-сенсей пыталась выяснить, что между нами случилось, но ответ был всегда один: ничего. И еще я узнал, что я дебил, дегенерат и вообще. Просыпаюсь я, значит, утром и понимаю, что чего-то не хватает. Ходил полдня хмурый, пока не додумался залезть в логи. И знаете, что я там нашел? Одно простое сообщение. Эмпатия заблокирована, и начал разбираться, что да как. Оказалось, все неимоверно просто. Надо задать всего два вопроса. На каких энергиях специализируется Юи? И из-за чего появилась эмпатия? Ответ на первый вопрос – это астральная и духовная энергии. А на второй – из-за двух перков – гипертрофированная душа и зарождение души. Первый перк появился из-за увеличенных оболочек души, а второй не позволяет душе деградировать. В итоге, шестая оболочка души начала догонять пятую, и появилась эмпатия. Идем дальше по логической цепочке. Что защищает душу в астрале? Духовная энергия. Что будет, если смешать духовную и астральную энергию? Хуй пойми, какая энергия. Автор действительно не знает, если кто в курсе, сообщите ему. Но зато, если ей оградить шестую оболочку души от пятой, то она напрочь блокирует эмпатию. Два дня проходил в депрессии, костеря свои умственные способности. Это надо, не додумается до такого. Если бы не Юи, то так и ходил, постоянно испытывая чужие эмоции. Но все равно оставил эмпатию разблокированной. Очень удобный инструмент. И это не потому, что я стал эмоциональным наркоманом. Да, мне и учиться нужно управлять ей самостоятельно. То есть, то ослаблять, то усиливать щиты из хуй пойми какой энергии. Да, я ее так и назвал. Йоудан. Я помахал ему рукой. «Привет, Хикари. Пойдем быстрее на полигон. Покажу, что я придумал». Вид у Дана был взволнованный, от него так и несло нетерпение. Мы поспешили на полигон. Его нетерпение передалось и мне, ведь самый большой мой порог – это любопытство. «Давай показывай, что ты там напридумывал. Узри мое величие смертный. Да, нахватался он фразочек от меня. Ну так шиноби, им ничего пафосное не чуждо. Дан покинул свое тело, встал рядом с ним, наклонился, поднял камушек и кинул его в меня. Пару секунд я думал, что в этом великого и тут до меня доперло. Челюсть резко захотела познакомиться с недрами земли. Как, Дан уже вернулся в собственное тело и вид у него был не очень. Все признаки чакры истощения налицо. Уф, тяжело это, ух. Дан присел и немного отдышался. Помнишь, ты мне рассказывал, что душа неоднородна и состоит из разных оболочек. Так вот, я и подумал, что будет, если, находясь в духовном теле, направить всю чакру в связь с телом. Ты ведь чувствуешь, что дух и тело соединено незримой нитью. Я кивнул, и как я понял, именно по этой связи и передается чакра для поддержания техники, что позволяет нам покидать тело и поддерживать данное состояние. Ну я и решил подать больше жизненной энергии, что позволило частично материализовать душу. Дан, ты гений, ты представляешь, какие перспективы открываются. Ух, теперь заживем, не распыляйся так, резко оборвал меня Дан. Это требует огромное количество жизненной энергии и соответственно влияет на организм. Ты хочешь сказать, что используя это, ты уменьшаешь свой срок жизни, причем весьма заметно, но как козырь, она может пригодиться. Я тебя понял, Дан, серьезно ответил я, но зачем ты тогда вообще мне это показал? Ты умный парень, Хикари, рано или поздно, ты бы сам до этого додумался. Я лишь предостерег тебя не совершать моих ошибок. Увидев непонимание на моем лице, он пояснил. Я так загорелся этой идеей, что тренировался до истощения чуть ли не каждый день, и мне теперь придется восстанавливаться года два, пока органы не придут в норму, если вообще придут. Может мне попросить Цунади Хими осмотреть тебя, она отличный ирионин. Не стоит, я уже обращался в госпиталь, там мне и рассказали о моей проблеме. Дальше мы с Даном разбирать способ материализации и думать, как минимизировать вред от нее. Сошлись на том, что надо плотно налечь на ирионин дзюцу, чтобы в случае чего мы могли оказать сами себе помощь и соответственно для быстрейшего устранения побочных эффектов. На этом и распрощались. Освежился после тренировки и отправился набивать брюхо. Кухня встретила меня тишиной. Опять все чем-то заняты. Служанки, увидев меня, решили приготовить мне еды, но я попросил предоставить все мне. В том мире я готовил, потому что приходилось, а здесь есть служанки и готовить мне не нужно. Но не знаю почему, но в этой жизни я полюбил готовить, особенно воссоздавать сладости. И это не потому, что я сладкоежка. В этот раз я решил сделать вагаси. Ассортимент продуктов не радует, но на японские сладости достать можно. И если вы думаете, что вагаси – это один вид пирожков, то вы ошибаетесь. Туда входят такие вкусняшки, как ботамати, аминатта, кастила, мандзю и многие другие. Хоть ингредиенты почти все одинаковые, но вот сочетание их дает разнообразие вкусов и формы. Кстати, Акаясан открыла первое кафе, кондитерскую в Канахе. И с гордостью могу сказать, что треть рецептов мои. Ну правда взятых из другого мира, но об этом-то ССС. Сегодня наготовил все вышеперечисленные десерты и наслаждался ими. Оставив Цунаде, Наваки и Мита-сенсей по паре штук каждому, отправился на тренировку. Хикари и в голову не могло прийти, что Цунаде всегда все съедала сама, изредка делясь с Наваки. Акаясан сейчас отправилась назад в Узушия, но теперь будет раз в полгода навещать меня и проверять работу кафе. Аджи-сан за мои выкрутасы всыпал мне по первое число. Поймал неожиданно, спросил, куда я теперь денусь, и достал пруток. Ненавижу прутки, у меня скоро на них фобия разовьется. Неделю спал на животе, а медитации проводил стоя. Ух, пердун старый, вот вырасту и тогда, и придумаю, что с тобой сделаю. Насытившись, отправился на полигон. Последнюю неделю я плотно занялся тайдзюцу. Мне очень не нравилось, как меня валяет Цунаде по всему полигону. Но и поделать я ничего не мог. Чакра у меня больше, чем у нее, а вот навыков боя у меня нет. И разные там стили боя из прошлого мира, которые я хоть немного, но изучал, тут вообще не играют. Провести бросок соперника нереально, он тупо прилипнет к земле, и чтобы его кинуть, тебе надо нарушить его циркуляцию чакры, или вдарить с такой силы, чтобы его снесло вместе с дерном. Опять тренируешься, сопляк, отвлек меня голос от тренировки. Ну Аджи-сан, я ведь извинился, не буду я покидать клан, вы там со своим шинигами мозгами потекли, а я опять виноват. И да, Аджи-сан не покинул Канаху и остался еще на месяцок, присмотреть за мной, кроме как сопляк, Он ко мне больше никак не обращается. Обидчивый он. Вообще все узумаки жуть какие импульсивные, и если им что-то не нравится, то они скажут это в лоб и заодно добавят с ноги туда же. Взять даже мою Акасан. Вроде Мита-сенсей имеет огромный авторитет, но как только нет посторонних, то она включает на сетка мод, и ей становится глубоко плевать на Мита. Ведь твой сенсей — это второй родитель, так что Хикари, у тебя теперь две Акасан, это ее слова, если что, делом докажи, а пока ты только сопли разводишь. Ну вот началось. Мне что теперь, пойти Икири на корню вырезать? Хорошая мысль. В его глазах появился странный блеск. А сейчас покажи мне, чему ты тут научился. Я даже не успел встать в стойку, как был отправлен в полет и со всей скорости впечатался спиной в дерево. Ха, весь воздух вылетел из легких. Я даже чакру не использовал. Совсем молодое поколение измельчало. Вставай. Пришлось вставать и задействовать все свои возможности. Максимально напитать чакрой тело, активировать дадзюцу и подготовить технику перемещения. Смазанная линия понеслась в левую сторону, заходя мне в бок. Резко выпускаю чакру из ног и спины, делая рывок на перерез и еле успеваю отклонить голову вправо от уже выставленной ноги. Следом мне в правый бок прилетает удар с руки и меня снова снесло. Но в этот раз я пропахал с собой метров 10, кувыркаясь по полигону. Вставай, сопляк. Да, Аджисан сильно обиделся. Ну, его понять можно, конечно. Но, сука, мне 5, было бы мне лет 14, то я слова не сказал, а так хуевые у него методы воспитания. И чего вообще всполошился? Вроде розгами уже одарил мое седалище и спину. Так чего я опять сделал не то? Кряхтя и охая снова встал в стойку и решил перейти в нападение. Рывок, и я уже возле него. Пытаюсь пробить ему лоу-кик, но по моей опорной ноге прилетает подсечка и меня просто переворачивает в воздухе, и следом приходит удар в грудь, и кверху ногами я опять влетаю в дерево. Да, со стороны это выглядит сильно и мощно, но по факту, Аджисан меня только толкает. Если бы удар был настоящим, то я бы уже давно представлял из себя отбивную. Опять поднимаюсь и хотел уже напасть с воздуха, но меня сильно зашатало. Мир завертелся, и я просто упал на бок. К горлу подступила тошнота. Аджисан, что-то мне не по себе. Он молча подошел и осмотрел меня. Чакра на его ладонях засияла зеленым светом, и он поднес руку к моей голове. Сотрясение, констатировал он. Совсем хилый. Аджисан, я, конечно, понимаю, что в годы твоей молодости шиноби были сильнее, кунайчи красивее, а трава зеленее, но как бы я просто физически не могу двигаться на таких скоростях, и силы у меня невелики. Так чакра тебе на что? Так я и усиливаю тело, но даже если прирост скорости в 2 раза, то ноги у меня короче твоих в те же 2 раза, и силы толчка не хватает. Я все равно в 2 раза медленнее тебя. Тебе просто надо больше тренироваться. Так и хотелось у него спросить: ты дебил? Нет, я с переезда в Канаху с полигонов не вылезаю, сплю по 4-5 часов, а все остальное время я трачу на тренировки и обучение, и это не считая клонов. Да блять, у меня за 2 месяца 3 выходных было, и то, я их провел за повторением пройденного материала и тренировкой контроля. Мне на сон забить, что ли? И задал ему вполне закономерный вопрос. Когда? КХМ. А вот об этом я и поговорю с Мита-сан. Слишком она пренебрегает твоим физическим развитием. Аджисан поднял меня и закинул на плечо как мешок с го, с чем-то, и мой мир смазался в разноцветные линии. Миг, и мы уже возле госпиталя. Все мои внутренности сначала пытались выйти подышать через рот, но как только мы остановились, то они нашли обходной путь. Аджисан подошел к первому попавшемуся Ирьонину и просто сунул меня ему в руки. Тот машинально меня схватил и отчего чуть не упал вместе со мной. У мальца сотрясение, подлечи его. И был таков, вот он стоял и вот его нет. Буэээээ. Все-таки не выдержал я. Ух, простите, Аджисан совсем не умеет переносить раненых. Ирьонин стоял и хлопал глазами, не понимая, что вообще сейчас было. А, да конечно. Наконец опомнился он и понес меня в палату, и когда уложил на постель, решил все же узнать о пациенте. Так кто ты такой? Узумаки Хикари. Сотрясение у меня. Давай глянем. Он начал проводить диагностику и сразу лечить меня. По результатам у меня еще и некоторые органы были отбиты. Весь сеанс лечения занял около 20 минут, и вот я снова свеж и здоров. Меня проводили до выхода и предоставили самому себе, что весьма странно, ведь он был обязан сообщить о моем состоянии хоть кому-то, чтобы меня забрали. Да и Аджисан мог сам меня подлечить, но об этом я подумаю позже, а сейчас, хи-хи-хи, вот теперь и погуляем. Покидать клановый квартал мне запрещено, Но ведь так хочется. Но барьеры этому не способствуют. Гребаные сигнальные барьеры. Даже если покрою себя астральной энергией, они сработают. Их принцип работы простой как лом. Создаются микропроколы, которые каким-то чудом не мешают передвижению и связываются между собой чакрой. Нарушишь связь, сигнал о нарушении периметра ушел. Сдвинуть прокол не выйдет, только закрыть его и тут же уйдет сигнал. Расстояние между проколами – сантиметров 15. Не пролезть. Так и на воротах стоит отдельный барьер с большим функционалом. Каким не знаю. Мы с Мита-сенсей еще не проходили темы про сигнальные барьеры. Я знаю только общий принцип работы, но там есть свои нюансы и особенности. Короче, если я пересеку периметр барьера, то тут же, туда выдвинется патрульная группа, меня они не заметят, но кипишу будет много. А когда сопоставит, кто был в квартале и покинул его без разрешения, то будет больно. Пробовал, знаю. Решил недавно прогуляться по Канахе. Вернулся и получил по жопе от Акаясан. В прошлый раз я хотел посмотреть на резиденцию Хокаге, и посмотрел. Ничего удивительного в ней нет. Там даже барьеры слабоватые стоят. Стандарт против пяти стихий. И в одном месте помощней, но с такими дырами в защите, что даже дилетант Фуин поймет, что это ловушка на лоха. В этот раз я решил наведаться к учихам. Не во плоти, конечно, а духом. Радиус моей техники ограниченный, ее даже не хватает полностью покрыть квартал Синджу. Вот только была одна проблема. Я понятия не имел, где находится их квартал. В аниме Коноха показывалась как действительно деревня. На деле тут огромная территория с тремя парками, промышленной зоной, торговой зоной отдыха, где располагаются магазины одежды, кинотеатр, мелкие лавочники, это не считая административного квартала и клановых. Тут один квартал как деревня. Прикрылся астральной энергией и отправился покорять Коноху. Соответственно поскакал по крышам и вглядывался в клановый мон на воротах. Двигался в противоположном направлении от квартала Синджу. На моем пути был парк, и я уже решил сменить направление, чтобы обследовать жилую часть города, но меня остановила занимательная ситуация. Вокруг маленькой девочки с темно-фиолетовыми прямыми волосами стояли три мелких парня и что-то ей говорили, при этом активно махая руками. Подойдя поближе, услышал их разговор. «Ну что, лупоглазка, без своего клана ничего не можешь. Все вы клановые такие гордые и правильные, а как что, то сразу за воротами прячетесь. Вот сейчас и посмотрим, чего ты стоишь». Он начал заносить руку для удара. Ну а я решил все-таки вмешаться. Переместился прямо между ними и перехватил его руку. «Так значит, все клановые, по твоему мнению, ничтожество, что прячутся за воротами». Я начал сжимать его кулак, пока не послушался сдавленный писк от него. «И что ты имеешь против лупоглазиков?» Активировал дадзюцу и обвел взглядом троицу мелких хулиганов. «Нет, я, это, просто хотел подружиться, да. Правда, ребята?» «Да-да, конечно», закивали оба его подельника. «Пошли вон». Отпустил я руку хулигана и добавил чуть яки, для большего ускорения. «Ну не бить же их». Троица смоталась, только пятки сверкали. Проводив их взглядом, перевел его на девчушку, что все так же стояла в весьма зажатой позе, но поднятой головой и глядела на меня широко раскрытыми, серебряными глазами. «Ты как, все хорошо?» – спросил я, и когда наши взгляды встретились, то я залип. Серебряная радужка глаз, с легким намеком на зрачок и фиолетовой окантовкой, переливалась на свету, а отражение моих глаз в ее, добавляло переливы золотого. Я бы мог сказать, что утонул в ее глазах, но это было бы неправдой. Наоборот, эти глаза создавали ощущение трехмерности. Будто ты смотришь на серебряный бутон цветка в застекленном сосуде и создавалось предчувствие, что он вот-вот раскроется. «Какие красивые!» — невольно сказал я, завороженно глядя на эту красоту. В аниме даже толику красоты этих глаз не смогли передать. «Да-да, спасибо!» — пискнула малышка и опустила голову и волосы закрыла ей лицо, но торчащие ушки показывали, что она покраснела. «Прости, я что-то засмотрелся. Позволь представиться, меня зовут Узумаки Хикари. А как ваше имя, юная леди?» «Хим». Вдруг она начала заваливаться лицом вперед. Пришлось ловить. Малышка оказалась без сознания, и что теперь с ней делать, я без понятия. Взяв ее на руки, пошел искать лавочку, чтобы уложить ее. Но малышка очнулась у меня на руках и что-то пискнула. Уткнулась носом мне в грудь и опять отключилась. «Мда, сходил на разведку, называется. Местности то я не знаю, в какой стороне ее клановый квартал тоже. Решил все же отнести ее в госпиталь, но до него минут 15 пешком. Ну тут ничего не поделаешь, пришлось топать. А Воськова по пути встречу и спихну на них ее. Но как назло, на пути в госпиталь, мне не встретилось ни души. Вот как так, где мамаши с детьми, где мужики, что выпивают саки на лавочках, в крайнем случае хоть обычный прохожий, да и лавочек не видать. Дойдя до госпиталя, встретил у входа того самого Ирёнина, что лечил меня. «Здравствуйте, это снова я. Я тут прогуливался и встретил вот». Слегка потряс я телом на руках, тем самым показывая, что такое это вот, что с ней. «Потеряла сознание. Пойдем». Он махнул мне рукой, зазывая за собой. Идя по коридорам, я заметил странную картину. Парень лет 25, с серебряными волосами, которые были уложены в прическу, а-ля взрыв на макаронной фабрике, с черными глазами и приятным, слегка вытянутым лицом. Но все первое впечатление портила смирительная рубашка, в которой он был. Несся он прямо на нас, а когда расстояние сократилось до 2 метров, он просто прыгнул и прилип к потолку, по которому и побежал дальше. В это же время из поворота выбежала девушка Ирёнин и голосила на всю округу. «А ну стой, Сакума, я кому сказала, неделю лежать? Если ты сейчас же не остановишься, то я тебя на месяц в палате закрою». Девушка приблизилась к нам и повторила трюк мужика, и они скрылись за поворотом, и до нас еще какое-то время доносились их возгласы. «Прости, Сэ, но я не могу. Я тебе сейчас дам, не могу. Ты у меня дома все равно полу». Что там было дальше, я уже не расслышал. «И часто у вас так? Не очень». Почесал мужик репу и пошел дальше, не обращая на них внимания, у них тут часто семейные разборки. «Понятно. Ну вот мы и пришли. Проходи и клади ее на кушетку, сейчас вызову дежурного, у меня так-то смена закончилась». «Эх, часа 2 назад как?» Закончил мужик и как-то осунулся. Проводив его спину взглядом, я положил малышку на койку, а сам уселся рядышком на стул и начал разглядывать девчушку. У нее чуть курносый носик, узкий подбородок, немного впалые щечки и бледная кожа. Выглядит она худоватой, но не критично, и учитывая то, что она упала в обморок, можно предположить, что она имеет проблемы с здоровьем. «Какие люди?» «Привет, Хикари-кун». Обернулся на голос и увидел знакомое лицо. «Здравствуйте, Исао-сан. Ну рассказывай, ты по какому тут делу?» «Да вот, девочку принес, она сознание потеряла. А малышка Химавари, у нее очень слабое здоровье, и она частый гость здесь. Вот как, и вы не можете ее вылечить? Увы, мы даже не можем поставить точный диагноз. Скажи, а где ты ее нашел?» «В парке. К ней какие-то мальцы пристали, вот я и вступился за нее, а она сознание потеряла. Странно, обычно она вообще не покидает квартал своего клана и тем более одна. А в каком парке ты ее нашел?» «Да тут минут 15 ходьбы», — указал рукой в сторону парка, — «рядом с торговым кварталом». «Хикари, рядом с торговым кварталом нет парков, там находится территория Академии Шиноби». «Это что, я ее из Академии умыкнул?» «Получается так, надо сообщить учителям». «Подожди, я сейчас». Он достал листок бумаги и начал на нем писать. «Вот передашь в Академию, а я пока займусь пациентом». «А что она там вообще делала? С ее здоровьем надо дома сидеть. Тут дело в политике нынешнего главы клана Хьюга. Он обязал всех пройти минимальную подготовку шиноби, независимо от обстоятельств. Да и возразить ему, за нее некому. Ее родители погибли из-за Химавари, вроде приглядывает сестра ее матери. Но ты сам понимаешь, все равно для них, она, чужой ребенок. Ладно, беги уже». «Ну я и стартанул, и пока бежал, думала малышке. Это надо так наплевательски относиться к ребенку. У меня хоть и своих детей не было, но я, можно сказать, вырастил 2 племянников. 2 шалопая, близнеца, что неугомонно лезли куда не надо. Мне иногда казалось, что они вылитые я в детстве. И вот так относится к ребенку, что слаб здоровьем. Просто приказать идти, проходить подготовку шиноби, не имея чакры». Подбежав к месту встречи с малышкой, двинулся дальше. Через 300 метров парк закончился, и я попал на полигон Академии, который был заполнен мелкими. Ребятишки бегали, прыгали и кидали деревянные кунай. На краю полигона стоял мужик, среднего телосложения. Ростом он был под 1,75 м, с каштановыми волосами до плеч и очень добрым лицом. Он стоял и улыбался, смотря на детвору. Сразу видно, работа ему нравится. Ну я и направился в его сторону. «Здравствуйте». Сделал небольшой поклон я. «Меня просили передать вам записку», и протянул ему клочок бумажки. Мужик взял бумажку, прочитал ее и опустил взгляд на меня. «Вот значит как, а я думал, что она опять где-то в теньке отдыхает. А ты почему не на занятиях? Из какого ты класса? Я не обучаюсь в академии, но у тебя точно активен очаг чакры. Почему же ты не поступил? Я на домашнем обучении. От мужика повеяло недовольством. Твои родные считают, что в академии не научат ничему. Можно сказать и так. После моих слов в эмоциях мужика появился азарт и предвкушение. И чему могут обучить на дому, что не могут преподавать в академии, где собрались лучшие из представителей своих направлений? Рисованию. Ляпнул первое, что пришло в голову. Я уже привык отвечать правдиво, но так, чтобы не выдать лишнюю информацию. Даже в простом разговоре, из тебя пытаются вытащить все твои секретики. Хах, действительно, в академии нет таких уроков. Но ты ведь будущий ниндзя. Как ты будешь сражаться, изучая рисование? Красиво. Может, покажешь, как это выглядит? И не дожидаясь моего ответа. Эй, Фуга-кукун, иди сюда, и остальные тоже подходите. Сегодня у нас есть возможность сравнить домашнее обучение с обучением в нашей академии. Толпа ребятишек быстро сориентировалась и встала сзади своего сенсея. Сравнивайте, конечно, но я, пожалуй, пойду. У меня, в отличие от учеников академии, нет времени на развлечения. И полностью игнорируя всех окружающих, ушел, используя Шункан Касаку, техника мгновенного ускорения, используемая ГГ, и направился в госпиталь. Была, конечно, мыслишка набить рожу Фугаку Учиха, ведь 100% это был именно он, но бить пацана лет 10 мне как-то не хочется, а тем более драться на радость толпы. Лучше присмотрю за малышкой Химавари, проведу ее домой и заодно узнаю, где находится клановый квартал Хьюга. Учитывая технику, показанную Даном, можно позаимствовать пару техник Джоукин, мягкий кулак, ну и заодно разведать новую локацию. В это время толпа будущих шиноби смотрела на место, где только что стоял мальчик с кроваво-черными волосами, завязанные в высокий хвост. И на их лица было лишь одно выражение крайнего оху, удивления. Ведь, по их мнению, только что мальчик примерно их возраста, не складывая печати, ушел шуншином. И лишь учитель заметил, что малец сначала подпрыгнул в воздух и, уже оттолкнувшись от него, направился в сторону госпиталя. Добравшись до госпиталя, я направился прямиком в палату, где оставил мелкую Хьюга. Войдя в палату, я увидел, что девчушка уже пришла в себя и, сидя на кровати, смотрела в окно. «Тебе уже лучше? Ничего не болит?» — и стал посылать ей через эмпатию чувство доброты и заботы. «Просто они у меня лучше всего получались». «Да-да, все хорошо», — смущаясь, сказала она, снова пряча лицо за волосами. «За тобой кто-нибудь придет?» На мой вопрос она только помотала головой, так и не подняв ее. «Может, я провожу тебя до дома? Вдруг эти хулиганы вновь объявятся?» «Не надо, я сама справлюсь». «Ну что ты, позволь мне маленько поухаживать за тобой. Ведь это я принес тебя сюда и теперь просто обязан проводить до дома. Или ты хочешь, чтобы я весь день волновался о тебе и гадал, добралась ли ты домой?» «Ха, хорошо», — пискнула малышка. «Вот и отлично. Тебя еще что-то здесь держит? Ну, там лекарство взять или процедуру пройти?» «Нет», — уже чуть увереннее сказала она.